Я ведь совсем не помню, каким путем очутился здесь. Где ж тут запомнить? Ведь это необычная пещера. Сюда приходится пролезать сверху. Стало быть, чтобы спасти тебя, надо будет лезть снизу вверх. Если тебе повезет, то нам удастся пролезть через верхнее отверстие. А нет, будешь здесь томиться еще немало дней. Как же быть? Как избавиться от такой напасти? Проговорил танский монах со слезами на глазах. Ничего, ничего, успокоил его Сунь-Укун. Когда ведьма поднесет тебе вина, выпей чарочку. Нужно только, чтобы она поторопилась к себе. Тогда я сразу же превращусь в кузнечика и прыгну в ее чарку, спрятавшись под пеной. А когда она осушит чарку, я попаду к ней в живот. Там уж я ей задам. Порву все внутренности, вырву сердце и печенку, разорву кишки, чтобы она сразу же сдохла. Тогда только ты сможешь выбраться отсюда. Брат мой, — испуганно промолвил танский монах, — чересчур уж ты разошелся. Разве можно так бесчеловечно поступать? Если ты будешь думать только о том, чтобы делать добро, то тебе лучше распрощаться с жизнью, — возразил Сунь-Укун. Помни, что оборотни творят зло и навлекают пагубу на людей. Никак не пойму, почему ты жалеешь их. Ну, ладно, пусть будет по-твоему. Только не оставляй меня одного, — произнес танский монах с мольбой в голосе. Вот уж поистине, с тех пор, как Сунь-Укун стал учеником танского монаха и сопровождал его на запад, танский монах полностью зависел от него. Не успели учитель и его ученик уговориться, как действовать, а дева-оборотень тут как тут. Пришла звать танского монаха на трапезу. «Почтенный наставник!» — крикнула она. Танский монах не посмел откликнуться. Дева еще раз позвала его, но он снова промолчал. А дело было в том, что Суаньцзан вспомнил изречение. «Рот откроешь — добрый дух из тебя улетит. Языком шевельнешь — беда тут же родится». Однако молчать все время тоже было страшно. Дева могла разгневаться и тут же прикончить его. При мысли об этом Сюаньцзан окончательно растерялся. Как говорится, его уста вопрошали сердце, а сердце вопрошало уста. Пока он раздумывал, дева снова окликнула его. «Почтенный наставник!» «Я здесь, повелительница», — ответил, наконец, танский монах. Этот ответ он вырвал из себя, словно кусок живого мяса. Почему же тот, кого все считали прямодушным, удостоенным чести идти за священными книгами на запад, в райскую обитель Будды, на этот раз все же откликнулся на зов обольстительной девы? Кто так спросит, тот, значит, никогда не бывал на грани жизни и смерти. На зов ответили уста Сюаньцзана, а сердце его молчало. Между тем дева-оборотень, услышав голос танского монаха, толкнула дверь, подошла к нему, подняла его с места и, прижавшись к нему всем телом, коснулась его лица своей щечкой и взяла его за руки. Вы бы видели, какие она принимала обворожительные позы, сколько было в ней пленительной грации. Но разве знала она, что творится в этот момент в душе несчастного монаха? Тем временем Сунь-Укун лишь посмеивался про себя и думал, пожалуй, наставнику не устоять против этакого соблазна. Но праведный монах, святой душой страдая, на образ сладостный очей не подымал. Как дивно хороша была колдунья злая, милей небесных дев превыше всех похвал. Смогу ли бровь ее сравнить с листочком ивы и с нежным персиком сравнить ее чело, как башмачки ее расшиты и красивы, а волосы черней, чем ворона крыло. С улыбкой за руку она берет монаха, он повинуется, хотя в душе не рад, и чует праведник, невольно полный страха, дыхание орхидей и амбры аромат. Дева-оборотень повела танского монаха цветочной беседки. «Дорогой наставник», — молвила она, зардевшись, — «я приготовила тебе чарочку вина и хочу выпить вместе с тобою». «Владычица, я во всю жизнь свою не вкушал ничего скоромного», — отказался танский монах. «А мы не будем вкушать скоромного», — игриво сказала она. «У нас в пещере вода не очень чистая, вот я и велела принести чистейшей воды из горного колодца, в котором соединены силы инь и ян. На этой воде специально для тебя приготовлены всевозможные блюда из плодов и овощей». Танский монах вошел в беседку, и вот что представилось его взору. Там красивые ворота, пестрой бахромой обвиты, на шнурках парчевых кисти разноцветные висят, из курильниц драгоценных в виде львов с узорной гривой, наполняя всю беседку, льется сладкий аромат. На столах, покрытых лаком, разукрашенных богато, с тонко врезанным рисунком, как для царственных гостей, на плетенных из бамбука лакированных подносах сотни лакомств, привезенных из далеких областей. Много тут плодов румяных, яблоки, большие груши, мякоть лотосов мучнистых, радующих вкус и взгляд, много абрикосов белых и серебряных и желтых, много слив и винограда, груды персиков лежат. Фиги, финики, маслины, золотые апельсины с тонкокожим мандарином рядом спелая хурма. Сколько лакомых каштанов, сколько фундуков каленых или джей с колючей кожей. Здесь орехов разных тьма. Фундук — одна из разновидностей лесных орехов. А закусок сколько свежих, ветви юной бамбука и сянь-тянь с приятным вкусом, сыр душистый из бобов, листья, корни трав целебных, овощи с подливой острой, жареные в постном масле, сотни лакомых грибов. Сянь-тянь — название грибов из породы шампиньонов. Здесь горох и чечевица, молодой латук зеленый, там фасоль под сладкой сои, нежный сахарный батат и с начинкой баклажаны, запеченные, как будто жареные перепелки в пряном соусе лежат. Фаршированная тыква с выскобленной серединой, в нежной масляной подливе рядом семечки в меду, репы, сдобренные острым уксусом, имбирь, корица, перец красный и зеленый, ломти дыни на виду. Сколько острых и соленых, сладких, горьких, пряных, терпких, яст и кушаний различных, сколько лакомств было тут! Все там были сочетания, вина все и все приправы, и всего там было вдоволь, много сотен разных блюд. Дева взяла изящными, словно выточенными из яшмы пальчиками золотую чарку и наполнила ее до краев чудесным вином. «Наставник, дорогой, отведай, будь милостив», — ласково произнесла она, обеими руками поднося чарку таньскому монаху. «Милый мой, прошу тебя выпить за нашу счастливую встречу». Танский монах в смущении пролепетал что-то, принял вино, обратил глаза к небу и про себя прочел молитву. «О божества и духи, хранители учения Будды, постигшие явление природы во всех пяти странах света и четыре стража времени, обращается к вам с мольбой самый меньшой брат ваш, Чэнь Сюань Цзан. Вам поручила богиня Гуаннинь незримо охранять меня с того дня, как я покинул восточные земли, дабы я смог достичь храма раскатов грома, поклониться Будде и спросить у него священные книги. И вот ныне в пути меня схватил злой дух-оборотень в образе девы и вынуждает слиться с ним. Он вручил мне синюю чарку вина и велит испить ее. Если это вино не хмельное, я хоть и через силу выпью его, чтобы освободиться, завершить мой путь и лицезреть Будду. Если же вино окажется скоромным, то я подвергнусь вечным мукам колеса жизни, обернувшимся вспять за нарушение моего обета. Между тем великий мудрец Сунь-Кун, превратившись в кузнечика, притаился за ухом своего наставника и все время нашептывал ему, что надо делать. Его слова были слышны одному только танскому монаху. Сунь-Кун знал, что учитель любит простое виноградное вино, и велел ему осушить поднесенную чарку. Тот, скрипя сердце, выпил, и, поспешно наполнив вином эту же чарку, поднес ее деве-оборотню. Вино запенилось, тогда Сунь-Кун незаметно прыгнул прямо в пену и скрылся под ней. Дева приняла чарку, но не стала пить, а дважды поклонилась танскому монаху, после чего произнесла еще несколько ласковых слов с выражением благодарности. После этого она взяла чарку, в которой пена уже осела, и увидела насекомое. И, конечно, и в голову не пришло, что это Сунь-Кун. Она мизинчиком достала его из чарки и стряхнула на землю. Сунь-Кун, видя, что его замысел не удался, сразу же превратился в голодного коршуна. Когти словно из яшмы, и перья на крыльях из стали, желтым блеском от злости глаза у него засверкали, и за тысячи ли убегают, чтобы лучше укрыться, все волшебные зайцы и оборотни лисицы. Если голоден он, налетает стремительной бури на добычу и жертву уносит в просторы лазури. Сытый он залетает высоко в небесные двери, и когтей его крепких страшатся и люди, и звери. И вот коршун взлетел над столом и выпустил свои когти. Раздались грохот и звон. Посуда, яства, блюда и миски, блюдца и кувшины. Все полетело на пол и разбилось вдребезги. Коршун покинул танского монаха и улетел прочь. У девы от страха едва не разорвалось сердце и не лопнула печенка. Да и танский монах порядком струхнул. Дрожа от страха, дева-оборотень крепко прижала к себе Сюань-Цзана. — Дорогой наставник, откуда появилось это чудовище? — спросила она. — Не знаю, — робко ответил он. — Как я старалась усладить тебя, какие придумывала яства, — сокрушенно произнесла дева-оборотень. — Так надо же было появиться этому стервятнику. Противный, всю посуду мою перебил. Госпожа, вмешались тут служанки, с посудой еще как-нибудь обойдемся. А вот что делать с яствами? Они все на полу и смешались с грязью. Как же их есть теперь? Танский монах отлично понимал, что все это проделки Сунь-Укуна. А я поняла, что случилось, воскликнула дева-оборотень, обращаясь к своим служанкам и слугам. Видно, небо и земля недовольны тем, что я задержала танского монаха. Вот они и наслали на меня это чудище. Скорее уберите осколки и заново приготовьте вино и закуски. Подавайте все, что есть, и постное, и скоромное, а я тем временем попрошу небо быть сватом, а землю сватьей, и скрепить наш союз. После этого дева отвела Сюань-Цзана на восточную веранду и заперла его там. Здесь мы пока и распрощаемся с ним. Вернемся к Сунь-Укуну, который вылетел из беседки и умчался прочь. Приняв свой первоначальный облик, он поднялся к отверстию пещеры и крикнул: «Пропустите!» Джубадзе рассмеялся: «Шасен, братец явился!» Оба они убрали свое оружие, и Сунь-Кун выскочил наружу. — Ну что, видел оборотня? А наставник наш где? — допытывался Джубадзе, дергая Сунь-Укуна. — Видел, видел. И оборотня, и наставника видел. — Что же с ним сделал оборотень? — продолжал допрашивать Джубадзе. — Связал его? Будет варить его или парить? — Никто не собирается его ни варить, ни парить, — переводя дух, сказал Сунь-Кун. Там ему приготовлено угощение, после которого хотят, ну, словом, ты знаешь, заняться с ним этим делом. — Эхе, ты, небось, выпил там свадебного венца? — с завистью и не без ехидства произнес Джубадзе. «Повезло тебе, нечего сказать». «Перестань», — осадил его Суни-кун. «Жизнь нашего наставника в опасности. О каком же свадебном вине может идти речь?» «А почему тогда ты появился здесь?» — удивился Джубадзе. Сунь-укун подробно рассказал все, как было, и поведал о своей неудаче. «Вот как нескладно получилось, братец. А ты всякие глупости болтаешь», — сказал в заключение Сунь-укун. «Раз мы знаем теперь, где наш учитель, я непременно спасу его». С этими словами Сунь-укун снова полез в пещеру, опять превратился в обыкновенную муху, уселся на тех же самых воротах и стал прислушиваться. Из беседки доносилось злобное фырканье оборотня. Вдруг Суни-кун услышал, как она приказала служанкам: «Подавайте сюда все, что есть, и постное, и скоромное. Да захватите бумагу для воскурения фимиама. Я сейчас принесу жертвы небу и земле и попрошу их быть нашими сватами. Уж на этот раз я обязательно породнюсь с ним, этим благообразным монахом». Суни-кун ухмыльнулся про себя. «У этого оборотня ни стыда, ни совести», — подумал он. «Ведь надо же средь бела дня затащить к себе монаха, запереть его на замок и строить против него такие козни». «Погоди, дай только добраться до тебя. Я покажу тебе, каков я, старый Сунь-укун». Он с жужжанием пролетел прямо к восточной веранде, где находился наставник, и увидел, что у танского монаха слезы градом катятся по щекам. Сунь-укун вновь уселся ему на макушку и стал звать: «Наставник!» Танский монах услышал знакомый голос, вскочил и заскрежетал от ярости зубами, стал браниться: «Ах ты, противная мартышка! Хвалишься своей храбростью, а на самом деле можешь только свою шкуру спасать. Настоящий герой не думает о себе. Что толку, перебил всю посуду? Дева еще больше распалилась и теперь ждет не дождется, когда я стану ее мужем. Она приказала готовить новые угощения, и постные, и скоромные. Что ж теперь делать?» Усмехаясь про себя, Суни-кун стал успокаивать Сюань-дзяна. «Не сердись на меня, наставник», — мягко сказал он. «Я знаю, как спасти тебя». «Ну как, скажи», — обрадовался танский монах. «Когда я улетал отсюда», — ответил Суни-кун, — «то заметил, что за домом есть сад. Постарайся заманить туда деву. Предложи ей прогуляться, а остальное предоставь мне». «Как же ты сможешь спасти меня в саду?» — с недоумением спросил танский монах. «А вот как», — ответил великий мудрец. «Ты ступай с ней к персиковым деревьям, подойди к одному из них и остановись, а я тем временем взлечу на ветку и превращусь в румяный персик. Затем скажи, что тебе хочется отведать плодов. Сорви сперва красный персик, это буду я. Она, конечно, тоже сорвет персик, тогда уговори ее обменяться. Возьми ее персик, а ей отдай свой. Как только я попаду к ней в живот, то сразу же примусь рвать на части все ее внутренности, пока она не сдохнет. Вот тогда ты и избавишься от нее». «Зачем же тебе обязательно забираться к ней в живот?» — удивился танский монах. «Ведь у тебя так много разных приемов, чтобы одолеть ее». «Наставник, ты, видно, не знаешь, в чем дело», — произнес Сунь-укун. «Если бы эта пещера была, как и все остальные, я, разумеется, сразился бы с девой и одолел ее. Но вся беда в том, что отсюда очень трудно выбраться. Кроме того, если я нападу на ведьму, вся свора бесенят и старых, и малых кинется на нас. Чего доброго и меня схватят, что тогда с нами будет? Нет, придется сделать так, как я предлагаю, иначе нам не выбраться отсюда по-добру, по-здорову». Танский монах внимательно выслушал Сунь-укуна и кивнул головой в знак согласия. «Ты только не оставляй меня одного», — умоляющим тоном проговорил он. «Ладно, ладно», — ответил Сунь-укун,